постоянно ссорятся и, может быть, решили развестись? Этот вопрос так мучает его, что он не может непосредственно выразить свои переживания, и когда случаются самые незначительные неприятности, он устремляет навстречу им поток слез. Поэтому, когда ребенок кажется неспособным вынести нормальные жизненные разочарования, может быть, стоит выяснить, не стоит ли за этим какой-то больший страх. Бывают серьезные кризисы, даже трагедии, когда чувство разочарования — это всего лишь малая часть многих других чувств, таких как тревога или тяжелое горе, которое переживает ребенок, когда родители разводятся, умирает бабушка или любимую собаку переехала машина. В таких случаях нам следует помочь детям перенести это истинное горе и пережить период скорби. Следует дать им понять, что их поведение в этом случае нормально и необходимо, и не следует пугаться своего горя. Не испытывать печали, когда она уместна, гораздо более опасно для психического здоровья любого человека, будь то взрослый или малыш. Когда Дженнет и ее дети предприняли свое путешествие, у них оставалось место для грусти, для выражения своей тревоги, для разговора о будущем. Она рассказывала мне: «Хотя у всех нас были и веселые моменты, мы никогда не притворялись, что ничего страшного не случилось. Мы пели песни вечером у костра, а потом прижимались друг к другу и говорили о том, что каждый из нас чувствует, что мы будем делать, когда наш отпуск кончится. Я поощряла детей, чтобы они рассказывали мне все, что они чувствуют, и задавали мне любые вопросы. Иногда поздно ночью мы все лежали в палатке в своих спальных мешках и плакали. В последний день нашего путешествия, когда мы возвращались домой, мы говорили о том, что будет, когда мы вернемся. Я успокаивала детей, убеждала, что мы справимся с горем, что жизнь будет продолжаться, они будут встречаться со своими друзьями, ходить в школу, будут в безопасности около меня до тех пор, пока не вырастут и не смогут сами о себе позаботиться. Нам никогда не нужно было притворяться друг перед другом, делая вид, что нам хорошо. Иногда нам действительно было весело, но были минуты, когда мы все вместе бывали испуганы и расстроены. По-моему, это самый яркий показатель того, что мы продолжали жить, не опустили руки в горе. Сила и стойкость, которые вырабатываются у нас по мере преодоления собственных страданий, придают особый вкус нашим не менее истинным переживаниям радости и свершения. Зачем существует Санта-Клаус? Я понимаю, что каждого, кто ставит под сомнение неприкосновенность Санта-Клауса, забросают камнями на улицах. Однако у меня стали появляться все более и более серьезные опасения относительно этого субъекта в красной шубе, и, опираясь на них, я предприняла небольшое исследование. Меня беспокоят два момента, касающиеся того Санта-Клауса, которого мы изобрели. Первый состоит в том, что когда наши дети догадываются, что на самом деле его нет, что он лишь предмет фантазии, они чувствуют себя смущенными и обманутыми. Обман, вообще говоря, это наиболее неверный путь отношений с детьми. А мы действительно говорим им неправду, когда говорим, что Санта-Клаус — реальный человек. Второй момент заключен в том, что Санта-Клаус превратился в судью и прокурора, воплощенных в одном лице, который оценивает ребенка и решает, заслуживает ли он награды или наказания. Мое исследование двух этих вопросов было неформальным, но, как я полагаю, смогло кое на что пролить свет. Я расспросила многих взрослых, что было, когда они узнали правду о Санта-Клаусе. Я потолкалась около ярмарок и универсальных магазинов, слушая, что Санта-Клаусы говорят детям. Результаты этого исследования подтвердили мою тревогу и доказали, что стоит продолжить изучение этого вопроса. Это не означает, что мне не нравится Санта-Клаус. Просто я думаю, что пора, чтобы он занял надлежащее место. Я была неподдельно удивлена, когда узнала, с какой горечью многие взрослые вспоминают о своем детском столкновении с